Глава 5. «Как эта штука открывается?» Мрачно поинтересовался Азриэль, кивая на каменную плиту, перегородившую вход в пещеру. «С большим трудом и кучей матюков», — ответил ему шаман. «Но прямо сейчас расчищать парадный вход в наше жилище, думаю, не стоит. Через черный вылезем. Насть, как там обстановка? Есть кто вблизи?» «Если верить твоим антинаучным приборам, то нет», — ответила через артефакт связи эльфийка. «Ближайшая парочка орков опасливо кружит на расстоянии 500 метров». «Тогда точно вылезем раньше, чем они к нам приблизятся», — обрадовался Михаэль. «Меня очень интересует, почему они сюда вообще пролезли», — зло бросил Серый. «Где наша вундерваффе для пополнения боезапаса, ради которого нам пришлось совершить целую экспедицию черт знает куда? Где мозг? Почему он не заставил всех этих лысых горилл засунуть их ятаганы друг другу в задницы?» «Спит в глубокой консервации», — вздохнул шаман. «Я положил его в спячку сразу, как мы решили проблему дроу». «Но почему?» — разъярился воин. «Сам же сказал, чтобы накормить наше ментальное чудовище, нужна экспедиция. Причем не куда-то на курорт, а в глубины земли, где водятся довольно жуткие твари. И не факт, что следующее турне за провиантом для этого существа окажется таким же удачным, как предыдущее. Там нам повезло, а если верить теории вероятности, нового выигрыша в рулетку судьбы мы можем ждать лет 200». «И Вика теперь у орков, и неизвестно, что они с ней сделают», — зло пробурчал Серый, но на этом свое недовольство Михаэлю высказывать перестал, а занялся тем, что оторвал от плаща какого-то орка большой кусок материи и принялся перевязывать рану дракону, который после исчезновения духов спустился на пол. «Но я же не могу предвидеть все неприятности, сваливающиеся нам на голову», — развел руками шаман. «Так что согласись, положить мозг на консервацию с тем, чтобы расходовать его ресурсы только в чрезвычайной ситуации, было оптимальным решением». «Странно, что ему помешало», — озадачился Килиэль. «Раньше его дар осечек не давал». «Насть, а почему ты его не разбудила?» — спросил Серый сестру, дежурившую в лаборатории. «Камень же ему не помеха, а от лаборатории до входа, если напрямик, не так далеко». «Так его здесь нет», — донесся ответ через артефакт. «Мих его на нижние уровни перетащил, подальше от милорнов. Они, оказывается, ему вредят. Я не в курсе, куда он его запрятал». «В самый глубокий отнорог нижнего уровня», — вздохнула Лика, успевшая после боя надеть доспех и вооружиться. «Я знаю, помогала тащить. Впрочем, нападение было слишком быстрым. До этого существа мы бы при всем желании добраться не успели». Воин лишь рукой на девушку махнул, не желая отвечать. Впрочем, возможно, он просто стряхивал кровь разумного ящера с ладоней. «Готовились к приходу песца, песец и пришел». Сплюнул на пол, впрочем, и так загаженный дальше некуда кровью и трупами орков, шиноби. «Какое у него кодовое слово для побудки? То же, что и раньше?» «Ого! Тогда пошел будить нашу главную ментальную силу. Чую, она нам ой как понадобится». «Только прежде чем самим выбираться наружу, полагаю, разумно послать на поверхность моих немертвых слуг», добавила Сазор, успевший выпутаться из груды, образованной скелетами. «Шаманы вполне могли укрыть небольшой отряд от поисковых чар, но спрятаться от глаз мертвецов могут немногие». «Хорошее рацпредложение», — одобрил Шиноби. «Вот только своими сабельками твои скелеты вряд ли кого-нибудь из орков хоть поцарапают. Не тот у них левел. Так что пусть захватят с собой пару-тройку бомбочек. Боюсь, сами они не сумеют вовремя активировать эти артефакты», — вздохнул некромант. «Управляющие чары не рассчитаны на применение подобного оружия, а изменить их для этого нужен кто-то, разбирающийся в теории создания заклинаний на порядок лучше, чем я». «Почему?» — удивился эльф. «Расчет новых заклинаний — дело примерно столь же сложное, как конструирование подводной лодки», — ответил Михаэль. и объем вычислений примерно соответствует. Потому так и ценятся в среде чародеев разные древние свитки. Никому не хочется изобретать велосипед, если можно взять готовый чертеж. Одно новое заклинание средней сложности за год или два напряженные умственные работы. Такова скорость сочинительства новых чар для типичной гильдии магов, если верить общедоступной литературе. «Это для людей», — подумал про себя Келиэль. «Мой народ в этом аспекте искусства волшебства находится в куда лучшем положении. Годам к 400 накапливается достаточно опыта, чтобы проделать все нужные манипуляции за месяц интенсивного труда». «Единственный выход в нашей ситуации – это прямое управление марионетками», – продолжил шаман. «Но количество нежити, которой можно командовать одновременно, сильно ограничено. Больше 10 штук сразу может контролировать разве что магистр, а Созор едва справляется с 5. «Ну так скомандовать подрыв вручную и всего делов», – пожал плечами Семен. «Уж заставить пару-тройку костяков добежать до врага и дернуть запал он точно сможет». «Но я собирался. Тут же такой материал пропадает», — замялся некромант, кивая на валяющихся орков. «Не пропадет», — уверил его Михаэль. «По сравнению с условиями пустыни, где валялись трупы кочевников, которых ты использовал для работы, наша прихожая – это буквально спецхранилище». «А некоторые, к тому же, еще живы, собаки!» – зло вставил Серый, переживающий за похищенную подругу и пнувший ближайшее к нему тело орка прямо по громадной ране, на месте которой еще совсем недавно была левая рука, в битве кем-то то ли откушенная, то ли оторванная. Тело застонало. «Надо добить!» Дроу после катания по камням в обществе мужа, скелетов и пушки, выглядевшая далеко не лучшим образом, радостно оскалилась и выхватила из одежды, по-прежнему едва прикрывающей самое ценное для женщины, стилет. «Не надо!» — шиноби еле успел остановить темную эльфийку, примеривавшуюся к горлу раненого. «Если здесь осталось несколько живых, это даст нам возможность поторговаться за Вику на относительно равных условиях». «Хорошая идея», — одобрил шаман. «К тому же живые орки для нас полезнее мертвых. А Созор, Кай, как у вас с магией крови?» «Это запрещенная школа», — ответил некромант, очень уважавший закон. «Ну, в жертвоприношениях я, конечно, участвовала, но все больше на вторых ролях», — вздохнула бывшая жрица Лос. «Миску там для сбора крови подержать, ножи потом почистить, алтарь от мусора освободить, но общие принципы знаю». «Отлично!» — улыбнулся злой улыбкой Серый и еще раз пнул орка. «Тогда подлечи этот мусор, чтобы раньше времени не помер, а мы пойдем наружу договариваться. Эх, жаль, в ту щель на потолке танк, даже если его достроить, не пролезет». «Интересно, как они с такой оравой орков планируют справиться?» — подумал Келиэль, наблюдая, как эльфы с некоторым трудом протискиваются в узкие световые щели, имеющиеся в лаборатории. В доспехах и с оружием пролезть через небольшие отверстия было невозможно даже для перворожденных, поэтому наружу жители пещеры выбирались фактически с голыми руками, и лишь после этого им изнутри протягивали снаряжение. «Но судя по тому, что я наблюдал, по крайней мере отбиться у них получилось. А вот вернули ли они Викаэль, и если да, то в каком виде, интересно». «М-да», — мрачно пробормотал шаман, осматривая город, неподалеку от стен которого спешно разбивался лагерь орков. «Тут и танк бы не помог. Такая арава нашу самоделку по винтикам разберет и сильно в количестве не уменьшится». «Ты переоцениваешь их храбрость», — не очень уверенным тоном возразил ему шиноби. «Пара залпов из пулемета...» «И первые ряды не успеют испугаться, а вторые пройдут по их трупам и устроят нам светлое будущее», — согласился с мнением Михаэля Азриэль. «Сколько там миллиметров брони вы запланировали? Пару-тройку, ну пусть десяток ударов она, конечно, выдержит, но потом ее неизбежно проломят. а наше оружие пока что сменными магазинами не обладает». «Слишком сложная конструкция выходит», — вздохнул Семен. «Я знаю, пробовал сделать чертежи. У нас же главное качество для оружия — взрывоустойчивость, чтобы порохом, точнее его магическим аналогом, не разорвало. И качество этой смеси варьируется в таких диапазонах, что рассчитать надежные узлы для многозарядных винтовок, не говоря уже об автоматах, выглядит делом почти невозможным. Вот разве что револьверный барабан попробовать». «А мины сработали в этот раз не очень», — задумчиво пробормотал шаман, рассматривая образовавшиеся у входа в пещеру лужи крови. Тела орки унесли с собой, впрочем, отдельные фрагменты, оторванные взрывами, собирать не стали. «Наверное, заряд ослаб, несмотря на все твои ухищрения», — предположила Ликаэль, также выбравшаяся на поверхность. «В пещере остались только скорпионы, дракон и мозг, контролирующий несколько чудом выживших орков. Монстры бы в щель просто не пролезли, а вот все эльфийки, даже Шура, вооружились и горели желанием участвовать в возвращении подруги». «Да нет, скорее всего, шаманы магией прикрыли», — не согласился с мнением девушки Келиэль. «Снаружи их должно было быть не 2-3, а несколько больше». «А что за пара агитплакатчиков в километре от нас транспарантом машет?» — заинтересовалась Настя странным поведением двух зеленошкурых, которые явно заметили обитателей пещеры, но и не приближались к ним и не удалялись. Просто стояли на одном месте, подняв над головой массивный, обильно украшенный вышивкой, а также клыками и когтями каких-то тварей штандарт. «Это вызов на переговоры», — вглядевшись в зеленокожих повнимательнее, решила Сазор. «У них в руках жезл посланца Алерии, оркской богини переговоров. Думаю, надо отправить кого-нибудь с ними пообщаться. Под сенью священного символа стороны не посмеют причинить вред друг другу, да и после того, как разойдутся, тоже. Во всяком случае, пока предложения парламентеров не будут переданы по назначению». «И что это за Алерия такая крутая, что ее жрецов все слушаются?» — скептически спросила Шура. «А то мы пошлем какого-нибудь дипломата, а его бритвой по горлу и труп в колодец». «Совсем нет», — ответил за некроманта Михаэль. «Скорее даже наоборот, она очень слаба, по меркам богов, разумеется. Просто потому, что еще довольно молода, вроде бы Келиэль даже постарше ее будет. Но по этой же причине она на диво последовательна и пунктуальна. Для небожителя, конечно. Не успела еще очерстветь окончательно и не научилась закрывать глаза на проступки смертных, творимые ее именем. Если слуг богини обижают или они сами нарушают ее заветы, она пытается устроить святотатцам веселую жизнь самостоятельно. А если по какой-то причине не может, бежит жаловаться отцу. А тот работает богом войны у орков и еще парочки не менее воинственных народов, включая наших с вами знакомых кочевников. Но уж если ее умудрились по-настоящему разозлить, то в дело идет призывный вопль «Дедушка!». Последний является наиболее древним и могущественным из божеств, заведующий в этом мире смертью. И способных пережить его недовольный взгляд, пусть и брошенный мимолетом, ой, как мало. Так что парламентерам в этом мире быть безопасно. Никто в своем уме не тронет и другим не даст. Во всяком случае, из воинов. Им после такого поступка всей армии придется менять мечи на орала, чтобы не сгинуть в первом же бою, пусть и с десятикратно уступающим по численности и по выучке противникам. «Да уж», — вздохнул Келиэль и поежился от неприятных воспоминаний. «Помню, наведывался как-то ко мне на исходе третьего тысячелетия жизни посланец того бога смерти. Дедушка Алерий интересовался, к счастью, не лично, а через посредника, не собираюсь ли я стать его слугой. Еле отвертелся от подобной чести. Но теперь армию мертвецов могу пускать в дело не чаще, чем раз в 500 лет. а то принудительным порядком рекрутируют. Во всяком случае попытаются. И внучка этого небожителя меня все-таки постарше. Правда, лет на 300, вряд ли больше. «Ограничение на то, каким количеством вступать в переговоры, имеется?» — спросил у человека Шура. «Не знаю», — сознался некромант. Шаман тоже пожал плечами. Видимо, его познания в теологии еще не простирались настолько далеко. «Хоть всей армией можно идти лаяться», — пришла на помощь Дроу, которая в силу специфики своего образования знала о богах, особенно темных, довольно много. «Главное — не переходить от руганий и угроз к физическому и магическому нанесению ущерба. Проклинать оппонента тоже нежелательно, во всяком случае вслух». «Ну нет, все сразу не пойдем», — запротестовал Михаэль. «А то заявимся послушать, чего нам скажут, а орки в это время нашу пещеру вычистят. И никакого нарушения переговоров, голая военная хитрость». «Семен, пойдешь со мной, узнаем намерения противника. А остальные сидят тут или патрулируют пещеру. Орки, конечно, не гномы, снизу не подроются, да и шаманы телепортироваться, как правило, не умеют. Но мало ли...» «А я?» — вскинулся Серый. «Эй, мне тоже идти надо, у них же Вика!» «Как раз ты будешь на переговорах совершенно лишним», — покачал головой Шиноби. «Сохранять хладнокровие в такой ситуации и постороннему-то сложно». «Увы, но он прав», — неожиданно поддержала его Дроу. «Если эту горе-воительницу, умудрившуюся попасть в плен, начнут пластать на части, не удержишься и кинешься. А это не нарушение переговоров, ведь орки захватили ее раньше, чем послали вызов». Сергей побледнел. Мысль о том, что его возлюбленную может ожидать подобная участь, ему, похоже, в голову еще не пришла. Не успела. Он едва не бросился вперед на выручку своей подруги. И только рука Азриэля, опустившаяся на плечо эльфа, остановила порыв. «Все-таки они в сущности почти дети», — немного ностальгически вздохнул Килиэль. «Сначала эмоции и чувства, а разум и логика потом. Ничего, уже к середине второй сотни лет это у всех проходит. А жаль. Нет, конечно, в том, чтобы обдумывать все свои действия и их результат, нет ничего дурного. Но на инстинктивные порывы, сметающие или, по крайней мере, пытающиеся смести все, что отделяет от цели, наш народ в массе своей не способен. Может, потому и уменьшается число перворожденных век от века, медленно, но верно». «В таком случае и я кинусь», — мрачно посмотрел на бывшую жрицу Лос шаман. «Правда, проживу после этого вряд ли долго, а если долго, то уж точно несчастливо. Лика, ты дату моего рождения помнишь?» «Конечно», — подтвердила девушка. «В случае чего...» — Михаил замялся. «Если не вернусь, не конкретно сейчас, а вообще когда-нибудь, жизнь-то у нас опасная. У меня в угловом столе в лаборатории секретный ящичек спрятан. Захочешь отомстить с размахом, или, если вам будет угрожать опасность, вскроешь? Но лучше бы этого не делать. Дух-стражник откроет тайник после того, как назовешь дату. Там проекты, базирующиеся на печальном знании развития военного дела нашего родного мира. Но один из них я, поднаторев на изготовление алхимической взрывчатки, довел до ума. Папка под названием «Шампанское». «Я тебе дам, в случае чего!» Эльфийка своими маленькими кулачками стукнула шамана прямо по шлему. Естественно, ушиблась и машинально ойкнула. «Чтоб вернулся, понял? И сейчас, и всегда!» И впилась в опешившего парня поцелуем. «Тебе такого не достанется», — уверила Шура Семена, поймав на себе его задумчивый взгляд. «Это почему?» — кажется, даже немного обиделся Шиноби. «Ты Ты и геройская гибель — понятия несовместимые. Выкрутишься. Хмыкнула эльфийка, чей выдающийся бюст для разнообразия обтягивала не тонкая ткань, а толстая кольчуга, отчего Шура казалась даже больше, чем была на самом деле. «А если хочешь вознаграждение, притащи домой Вику и голову Крырга. Пусть формально он и не предатель, но, думаю, его клыкастая физиономия будет прекрасно смотреться у нас в гостиной. Скажем, над полочкой с книгами, прямо напротив входа. Конечно, найти нашего знакомого среди всех этих орков затруднительно, но ты постарайся. Сумеешь, устрою тебе сюрприз. Да такой, что вовек не забудешь». «Приложу все усилия», — хитро улыбнулся эльф. «Тем более, одна из этих фигур выглядит на диво знакомой». «Ага», — подтвердила его слова Настя, приставившая к глазу зрительную трубку гномов, довольно дорогой и не использующий активную магию артефакт, несмотря на цену, пользующийся среди рас, обладающих зрением, немалой популярностью. «Тот, что агитплакат в руках не держит, это точно Крырг. Даже одежду со времени нашей последней встречи не сменил. А второго не знаю, не из тех, что к нам нанимались. Да и доспех он на себя напялил какой-то странный, как будто из компьютерной игры перекочевавший. Черный, массивный, блестит так, словно лаком покрыт. И шипов на нем, как иголок на ежике. Как в таком ходит только?» «Старший вождь», — уверенно опознал наряд орка архимаг, даже не утруждаясь всмотреться в очертания зеленокожего нелюдя. «Только они носят такое. Красивое, страшное, внушительное и абсолютно нефункциональное. Такая одежда — знак того, что ее обладатель сам не вступает в битву. За него это делают другие. Вряд ли он предводитель всей Орды. Скорее всего, во главе стоит влиятельный шаман. Только говорящие с духами решают у орков столь важные вопросы. Но он — одна из его рук и почти наверняка кровный родственник». «Мих, стой!» — вдруг вскрикнула эльфийка, так и не расставшаяся с зрительной трубой. «Там дракон!» «Где?» Мгновенно зашарил своим оружием по окрестностям шаман. Остальные, впрочем, тоже составили ему компанию. Гигантского летающего ящера всем, что уступало ему размерами, следовало, по крайней мере, опасаться. «Да вон же!» Девушка ткнула рукой в сторону стоящего в зените солнца. «Тьфу ты!» Сплюнул Семен, пряча взрывающийся артефакт в глубины своей одежды. «Ты что, их в первый раз видишь?» «Ну, да», — смешалась целительница. «А они разве тут летают?» «Они почти всегда там, где можно чем-нибудь поживиться», — кивнула Лика. «Так что над поселениями их видят часто. Правда, стоит признать, нападают драконы редко. Разве что скот крадут. Ну или сокровища, если увидят». «Собственно, их-то они и караулят», — согласился с ней шаман. «На кошелек, конечно, не кинутся, а вот караван или сборщика налогов ограбить могут. Этого, наверное, армия орков привлекла, и планируемый ими грабеж города. Для нас он не опасен. Ну что, Семен, пошли?»